Издательство «Эксмо». Горыныч. Глава первая. Леха никогда не опаздывает. «Пять этажей вниз, пять этажей вверх. Мы ведем наш репортаж из цитадели российской науки». Прямое включение вела привлекательная журналистка. В руках у девушки был микрофон, она шла по светлому коридору огромного ультрасовременного здания. Еще несколько шагов, и коридор привел ее в святая святых этого места, откуда следили за важными событиями в науке. Координационный зал ситуационного центра. Зал был большой и светлый, уставленный столами с компьютерами. На стене висел широкий экран. Перед ним были подготовлены места для выступающих. Начиналась конференция. «Сегодня наши замечательные ученые находятся на грани», сообщила журналистка, поворачиваясь к профессору Половцеву, руководителю центра и человеку, на которого в эту секунду были нацелены все микрофоны и телекамеры. «Мы на грани величайшего научного открытия», подхватил последнюю реплику девушки профессор. «Обо всем узнаете в свое время». Он прошел к столам, за которыми уже сидели академики. Напротив каждого табличка с фамилией, на столах установлены микрофоны прессы. За спинами ученых на экране плескалось море. Половцев быстро сел на свое место и взял слово. «Коллеги, как вы уже знаете из пресс-релиза, в Балтийском море на глубине 450 метров мы обнаружили подводную пещеру, в которой сохранились доисторические формы жизни». Безмятежные волны на экране сменились снимками той самой пещеры, о которой говорил профессор. В зале раздались аплодисменты. «И сегодня наши славные моряки-балтийцы осуществят спуск батискафа», торжественно подытожил Половцев. «Ну а руководить погружением будет лучший из лучших, старший лейтенант Алексей Алехин». На экране появилось фото Алексея, молодого улыбчивого парня, немного взъерошенного, но располагающего к себе. Зал вновь зааплодировал. Было видно, что все про Алехина знали, и он им нравился. А он и не мог не нравиться. Леха был человеком веселым, азартным и легким на подъем. Любил проводить время на танцполе, поэтому даже вечером перед погружением пошел в ночной клуб. Гремели басы, вел за собой бит. Эх, как же хорошо было! И совершенно не хотелось вспоминать, что накануне руководство категорически запретило покидать корабль. Перед спуском в батискафе надо выспаться, быть в отличной форме. Но у Лехи были свои методы зарядиться бодростью. Смущало только одно – время в клубе будто остановилось. Уже который раз, глядя на часы, он видел одно и то же – 3:30. Может, это шутка какая-то? Лех протиснулся к стойке бара. «Слушайте, телефон сел!» – крикнул он бармену. «Сколько времени?» Бармен лениво шевельнул запястьем с часами. 7:00. У Лехи от удивления глаза полезли на лоб. «А эти что же?» Он оглянулся и указал пальцем на настенные часы. «Это название заведения», — отозвался бармен. «Клуб 3:30». Лехе стало не по себе. «Как название заведения? Как 7:00?» «Ему же старший помощник командира корабля, сам капитан второго ранга Горячев, строго-настрого запретил покидать корабль, а он ушел. Но ведь хотел вернуться пораньше, не в 7:00. «Завтра выход в море, спуск глубоководного аппарата, поэтому сход на берег запрещается. Да, Алехин?» В памяти всплыли слова капитана на вечернем построении. «Ни шагу на берег, отдыхать, набираться сил. На эсминце беспокойный, дел всегда не в проворот». Но когда еще в самом деле удастся ступить на твердую землю? Вдруг спуск в пещеру затянется? Вдруг пройдет месяц, а то и два? И Леха решил улизнуть, уйти в самоволку, чтобы натанцеваться вдоволь. И вот дотанцевался. Блин, старший лейтенант понял, что пропал. Пропал окончательно и бесповоротно. Ведь как раз в это время уже шло построение экипажа на верхней палубе корабля. И капитан второго ранга Горячев, ой, лучше о нем не вспоминать. Не зря его прозвали Горынычем. В гневе испепелить может. Леха бросился к выходу из клуба. Спасти его сейчас могло только чудо. Но, увы, ни одно такси не хотело везти бедового старшего лейтенанта до места службы. Таксисты получали заказы и разъезжались по вызовам. Что делать? Ведь в этот момент Горячев уже произносил положенные в такие торжественные моменты слова. «Важнейший совместный проект штаба флота и Академии наук. Будет много прессы из Москвы. Поэтому я хочу, чтобы вы убоялись позора и ответственности перед российской наукой». Ничего другого, кроме позора, Алехину и не светило. Другого выхода не было. Он забросил в рот пластинку жвачки и оседлал стоящий неподалеку от входа в клуб курьерский велосипед. На руле висел фирменный плащ, так что Леха накинул его на плечи и закрутил педали. Из магазина рядом выбежал хозяин железного коня, и невольный воришка бросил ему: «Извини, брат, верну!» «Только бы успеть, только бы никто не помешал! На кону его офицерская честь!» Вот только обворованный курьер уже кричал в рацию: «Внимание! Уход велосипеда! Кот оранжевый!» На его призыв немедленно откликнулись другие доставщики. Алехин несся по проспекту, лихо маневрируя между машинами. Он встречал других курьеров, которые грозились с ним поквитаться за угон техники. Но старший лейтенант ловко уворачивался. Нужно во что бы то ни стало оторваться, время поджимало. Леха усиленно крутил педали, проскакивал по тротуарам, в последний миг избегая встречи с редкими прохожими. «Не ехал, а летел!» А за ним летели настоящие доставщики, хором распевая профессиональную песню курьеров. «Маршрут построен, ведь я достоин, в отличном месте труда устроен. Заказ на точке без заморочки. Не пожалей, брат, повысь мне рейтинг. Очень прошу. От души душевно в душу, благодарочка моя. От души душевно в душу, стали мы с тобой друзья». Капитан Горячев уже отдавал распоряжение. «Команде приготовиться, баковым на бак, ютовым на ют, шкафутовым на левый шкафут». Мгновение, еще только одно мгновение, Леха обязательно успеет. Курьерская песня гнала его вперед. «Крути колеса, дави педали, аду быстрее, а ну нажали». «Ну же, ну, еще немного и...» И вот Леха затормозил на причале возле корабля. На посту стоял вахтенный. Если он сейчас Леху узнает, то непременно задержит. Да еще Горячеву доложит, потому что старший лейтенант должен быть не тут, а там. Должен слушать, как капитан второго ранга дает последние инструкции. «Команде глубоководного аппарата прибыть в глубоководный аппарат!» А команда — это Шалехин и есть. Но он пока не может никуда прибыть, потому что стоит у трапа. Леха поплотнее закутался в курьерский плащ. Эх, была не была, авось пронесет. Он отцепил термокороб от багажника, надвинул на лицо капюшон и побежал по ступенькам наверх. «Доброе утро, морячок!» — бодро крикнул он вахтенному и хотел было пройти мимо, но дорогу ему преградили. «Куда?» — возмутился вахтенный. «Не положено!» «Доставка!» — Лех тряхнул коробом на плече и снова дернулся пройти. «Не положено!» — скалой стоял вахтенный. Вот ведь упрямый, все по уставу. Оно, конечно, правильно, как-никак военный корабль, но Лехе очень надо было попасть на глубоководный аппарат. А я к Сергею Михайловичу доставка, грудью попер Алехин на вахтенного. «Куда? К Сергею Михайловичу?» – опешил вахтенный. Он впервые слышал, чтобы курьеры имена отчества заказчиков называли. «К Сергею Михайловичу», – тоже растерялся Леха и чуть не выдал себя, забывшись и подняв голову. «К горячему». Вахтенный во все глаза уставился на странного курьера. Но Алехин опять натянул капюшон и нарочито хрипло пробасил. «Опаздываю, там заказов много!» И вахтенный отошел в сторону. Горячего на корабле все уважали. Раз уж капитан заказал что-то вкусненькое, то имеет право. «Спасибо, братишка!» – бросил Леха, проносясь по ступенькам. «Стой!» – вдруг закричал ему в спину вахтенный. Алехин замер. Вот только этого ему не хватало. «Что там наш Горыныч заказывал?» – с любопытством спросил матрос. «Да так, салат, чука, суши!» – не оборачиваясь, пробормотал Леха и побежал дальше. «По местам стоять, с якоря сниматься!» – услышал Алехин командный голос капитана. Оркестр на набережной заиграл «Прощание славянки». Заработали двигатели, корабль отошел от берега. Леха перевел дух. Уф, успел. Горячев тем временем обратился к подчиненным. «Ну что там, Алехин на связи?» Леха, если и был на связи, то только мысленно, потому что мчался по узкому корабельному коридору, сшибая углы неудобным термокоробом. На ходу он стащил себе плащ, сунул в сумку, подумал было бросить курьерский короб. Но это же вопросы возникнут. «Откуда да почему здесь?» Потащил с собой, заскочил в каюту. Теперь все зависело от его скорости. Переодеться и пулей в батискаф. «Лейтенант Алехин, не слышу ответа!» Уже во второй раз строго вопрошал Горячев по коммутатору. «Так точно! На пост заступил!» Отрапортовал, наконец, Леха. Он уже был в офицерской форме и отвечал начальнику из кабины батискафа. Плащ и термокороб он прихватил с собой, подальше от лишних глаз. «Смотри там не накосячи в кусто», — усмехнулся Горячев. «Большой брат следит за тобой». «Есть не накосячить», — отозвался Леха, расслабленно откинулся на кресле пилота и закрыл глаза. Ночь без сна, танцы, гонка на велосипеде, беготня по кораблю. Он и сам не заметил, как уснул. Когда из ситуационного центра с ним попытались связаться, лейтенант уже крепко спал. «И вот нам сообщают, что глубоководный аппарат на связи с ситуационным центром», торжественно сообщил Половцев. «Алексей, вы нас слышите?» Картинка на большом экране говорила о том, что слышать старший лейтенант сейчас никого не мог. И только богатырский храп разливался по тесному пространству подводного судна.